Глава 14. Я вжала голову в плечи и прошептала сдавленно: «А это что еще?» «Пахнет!» — начал Змеулан, но закончить не успел, потому что из-за кустов вылетела громадная черная тень. Она с рычанием налетела на хлюпающих существ, двоих сразу откинула обратно в воду, еще одного разорвала на части, откуда хлынула зловонная вода. После чего тень развернулась, и я отшатнулась, увидев горящие оранжевым глаза мужчины, которого мы видели мрачно жующим в углу постоялого двора. «Чего стоите?» — рявкнул он. «Бегом к дороге!» Два раза нам повторять не пришлось. Развернувшись, мы бросились в образовавшуюся прореху через кусты в сторону тракта. Из-за спины доносились рычащие и хлюпающие звуки, от которых скорость в моих ногах только прибавилась. Когда мы вывалились на залитую светом месяца пыльную дорогу, сердце колотилось как бешеное. Феодора, приложив к бурно вздымающейся груди ладонь, выдохнула: «Змеулан, а вы почему побежали?» Дракон, настороженный, хмуро надвинутыми вперед бровями, высунул язык и покосился на гувернантку, переводя дыхание. «Не понял», — сказал он. «Вы дракон», — безапелляционно пояснила Феодора. Змеулан не понял. «И что?» «А то, что вам следовало остаться на поляне и оказать помощь нашему заступнику», — констатировала гувернантка. «Мой огонь против этих тварей бесполезен», — напомнил он, оскорбленно приподняв голову. «У вас еще есть лапы, зубы и хвост», — сообщила гувернантка. «Вы ведь, сударь, хоть и дракон. Вам положено вступаться за прекрасных сударынь, а не, поджав хвост, пускаться в бегство». От слов Феодора глаза дракона налились огненным светом. Морда оскалилась, он поднял губы, обнажая острые, как мечи, клыки. «Что-то вы не были против моего бегства, когда я вас уносил на себе от слушек и стражи», — глухо прорычал он. На это гувернантка только отмахнулась, расправляя подол платья. «Тогда вы нас уносили», — заявила она. Наблюдать дальше, как моя гувернантка ругает ящера, я не могла и вступилась. «Феодора, Змеулан прав. Какой смысл рисковать собой, если есть возможность спастись бегством?» «Настоящие судари не бегут», — упрямо ответила Феодора. В глазах дракона вспыхнуло пламя. Он глухо прорычал. «Ах так!» После чего резко развернулся на задних лапах и ломанулся обратно в сторону кустов. Вполне вероятно, он добежал бы до нашей поляны, но в этот момент из зарослей вывалился взлохмаченный и заляпанный блестящей жижей мужчина с черными косматыми волосами. «Нет!» — резко приказал он, вскинув перед собой ладони, останавливая дракона. «Туда тебе нельзя!» Уже сам факт того, что этот чужак не среагировал на Змеулана, насторожил и озадачил. Мы втроем переглянулись, дракон нехотя попятился обратно к нам, а Феодора, деловито сложив руки на груди, проговорила: «Будьте любезны, сударь, представиться». На что звероватый мужчина отмахнулся, покачиваясь и вытирая с лица слизь. «Это потом», — сказал он. «Сперва бегом по дороге, до первого холма. Они туда не полезут. Сухо им шибко там». «Прошу прощения, но мы не обязаны слушать всяких незнакомцев», — возмутилась Феодора, «потому что...» Я прервала ее тираду. «Далеко бежать?» Мужчина покривил хмурое лицо. «Полверсты примерно. Я бы поспешил». Второго приглашения мы ждать не стали и рванули по дороге. Лес будто давит по бокам, темные стволы деревьев пугают не меньше свисающих на дорогу веток. Некоторые из них так низко, что кажется, будто деревья пытаются нас достать. Холодный воздух хлещет в лицо, ледяные капли ночного тумана забиваются в горло. Мы бежим по извилистой грунтовой дороге, которая петляет среди угрюмых деревьев, и каждый шаг гулом отдается в теле. Змеулан рядом бежит угрюмый. Его драконья масса выглядит немного нелепо, потому что бежит кошачьими прыжками. Могучие крылья сложены за спиной, хвост колышется позади, время от времени ударяя по земле и чертя глубокие борозды. Из-за спины доносятся хлюпающие звуки, будто огромные слизни жуют влажную почву, но они становятся все дальше. «На холм не полезут», — глухо прорычал звероватый незнакомец с непоколебимой уверенностью, бегущий рядом. Темп он не сбавлял, его черные всклокоченные волосы метались в такт движению. «Почему?» — — с трудом спросила я, еле поспевая за ним. Дыхание у меня перехватило. «Там слишком сухо. Этим тварям подавай влажную землю, а на холме сухо», — отозвался незнакомец. После очередного поворота дороги перед нами действительно возник холм, окруженный густой тьмой леса. Не раздумывая, мы ринулись на него, и чем выше поднимались, тем тише становились хлюпанье позади. Земля под ногами стала жестче. Захрустел мелкий гравий. Феодора тяжело дышит, но ломится вверх с решительностью высокопоставленной гувернантки. По сухому гравию лезть оказалось трудно. Но вскоре мы все-таки вскарабкались на вершину холма, залитого бледным светом месяца. Переводя дух, я огляделась. Вокруг темным одеялом расстилается лес, по подножью холма тянется его кромка. «Пресветлая Лада!» — тяжело дыша проговорила я и проглотила вязкую слюну. «Что это такое?» Тем временем внизу на опушке из-за деревьев начали выползать и выпрыгивать твари. Толстопузых, шмякающих чудовищ с каждой секундой становилось все больше. Они неповоротливо прыгают, как лягушки, издавая мерзкий мокрый звук, когда их тела ударяются о землю. Змеулан, Феодора застыли на вершине, глядя вниз на них с ужасом, который на лице Феодора проступил очень разительно. Тем временем глянцевые, пузатые тела обступили холм, словно голодные псы, окружившие добычу. Некоторые из них осмелились поползти вверх. Карабкаются, вытягивая когтистые лапы, но не успевают добраться даже до середины холма. Их тела почему-то иссыхают, словно земля всасывает всю влагу. «Смотри, что творится!» — прошептал Феодора, указав на одно из существ, которое застыло в ужасной гримасе, и у нас на глазах превратилось в сморщенное сушеное яблоко. «Они будто высыхают!» — проговорила я. «Как слизняки от соли!» «Только не говори, что ты сыпала на слизняков соль!» Ужаснулась я. Феодора отозвалась. «Сыпали соседские мальчишки, а я их прогоняла и спасала бедняжек. Это ведь просто улиточки без домиков». «Какая ты сердобольная», — заметила я. «Только прошу тебя, не надо пытаться спасти вот этих. Они совсем не милые улиточки без домиков». «Ваше высочество, не оскорбляйте мой ум», — проговорила гувернантка. Пока мы с Феодорой и Змеуланом, который втайне недовольно нахмурил лоб, внимательно следили за тварями, звероватый незнакомец со всклоченными волосами спокойно обтер плечи от слизи и, будто не обращая внимания на тварей, сел на краю дороги и начал разводить маленький костер. Перехваченным нервным напряжением голосом я попыталась возмутиться, но голос сорвался на шепот. «Что вы делаете?» «Разве не видно?» — удивился мужчина. Вопрос и правда прозвучал глупо, но не очень, учитывая обстановку. И все же я нашла в себе силы к человеческому диалогу. «Спасибо за спасение», — поблагодарила я его. Незнакомец кивнул, продолжив аккуратно возиться с шалашиком из веточек. Я покосилась через плечо вниз, где тварей стало только больше, но на холм лезть и правда не решаются. «Кто эти твари?» Он поднял на меня глаза, которые светиться перестали и теперь снова карии, хотя и сверкнули в лунном свете, и усмехнулся. «Упыри болотные», — ответил он спокойно, как будто мы обсуждали погоду. «Водятся только в болотах и влажных местах, живут в грязи и сырости. Как только попадают на сухую землю, все силы покидают их, и они иссыхают». Он обернулся к костру и деловито подложил веточки, словно ему не пришлось только что биться с этими тварями и убегать от них. Избавиться от тревоги, наблюдая, как орда этих тварей все еще карабкается по склону, у меня не получалось. Я спросила опасливо. «А если они доберутся до нас?» «Не доберутся», — отозвался незнакомец и махнул рукой в сторону сушащихся чудовищ. «Этот холм для них как раскаленная сковородка. Нам здесь безопасно. Если не пойдет дождь, к утру исчезнут совсем». Говорит человек спокойно и уверенно. Но я все равно ощущаю себя только в безопасности, но и будто в ловушке. Мы застряли на вершине холма, окруженные чудовищами. Феодора обняла себя за плечи и оглянулась на меня. Мне осталось только пожать плечами и просигнализировать ей, что выбора у нас нет. Придется поверить этому человеку. Тем временем Змеулан тяжело осел на землю, набычил лоб и недовольно уставился на огонь. Мне показалось, его рассердил чужак, который так легко взял на себя задачу по разведению огня, всегда принадлежавшей ему. Незнакомец, наоборот, внимания на дракона не обратил и спокойно возится с ветками, подбрасывая их в пламя. Я, чувствуя себя обязанной как-то разрядить обстановку, села напротив и тихо проговорила. «Как нам обращаться к тому, кто нас спас от болотных упырей? И не сочти за наглость, но почему ты оказался здесь?» Мужчина покосился на меня, продолжая ковыряться с веточками. «Из рода Невров», — коротко ответил он, но имени не назвал, будто факт его происхождения все объясняет. Феодора, наконец, перестала мелко трястись и опустилась рядом со мной у костерка, после чего поблагодарила Невра. «Даже не знаю, что с нами было бы, если бы не вы, сударь Невр». Она недовольно покосилась на Змеулана с едва скрываемым укором. «А кое-кто мог бы защищать нашу команду получше». Змеулан, вскинувшись, злобно сверкнул глазами. «Я хоть сейчас могу пойти и сразиться с этими тварями!» Он выдохнул хрипло и выпрямился, готовый броситься обратно вниз, доказывать силу и пригодность. Невр спокойно отмахнулся широкой дланью, но сделал это так, что мы все как-то сразу замолчали. «Не стоит винить дракона», — произнес он. «Эти твари прожорливы настолько, что способны обглодать за ночь целое коровье стадо. С небольшим драконом и двумя девицами они бы справились легко». «А вы, выходит, можете с ними биться?» — уточнила я. Невр многозначительно хмыкнул и произнес. «Они боятся волчьего запаха». Нам осталось только переглянуться и сглотнуть, а я все-таки заметила. «Не сердитесь, но на дракона вы тоже, как бы это выразиться, отреагировали спокойно. Вам что, раньше приходилось их встречать?» «Кого я только не встречал», — кивая, отозвался Невр. «Тем более, что этот дракон лишь наполовину таков». «Это как?» — не поняла я, и все мы чуть подались вперед. Невр бросил взгляд на дракона, будто ожидая какого-то разрешения. Но Змеулан продолжил хмурить щитки и бровей и морщить морду. На это Невр только покачал головой и пошурудил веткой в костерке, после чего проговорил. «Подремать надо. Я постерегу, а вы спите». «Вы что же, не хотите спать?» — с подозрением поинтересовалась я, припоминая разные легенды о тех, кто не спит по ночам. «Эти легенды одна другой страшнее». Он сдвинул плечами. «Я днем выспался». Делать нечего. Пришлось довериться незнакомому Невру, который спас нас, и скрутить с калачиками на лапах дракона. Но даже когда веки начали смыкаться от усталости, я не могла перестать прислушиваться к ночи, каждому шороху в темноте. Костер трещал, испуская тепло, а лес вокруг внизу продолжал жить ночной жизнью. Поднял Невр нас ранним утром, когда небо на востоке только начало бледнеть. «Хватит спать, лежебоки!» — гоготнул он, вырывая меня из глубокого сна. «Небо уже белое!» Когда я, щурясь, разлепила веки и поднялась, костер уже потух, а Невр деловито прохаживается по склону холма и кивает. «Уползли!» — констатировал он. Феодора быстро оказалась на ногах и расправила юбку, проговорив. «Какое облегчение! Надеюсь, больше мы их не повстречаем!» «Не повстречаете!» — кивая, отозвался Невр. «Дорога дальше идет лесом, и все больше по взгорку, а упыри болотные только у воды. Главное не лезть к заводям ночью, и все будет ладом». «А вы что ж, с нами не пойдете?» — удивилась она. На это Невр только ухмыльнулся, выставив не в меру длинный для человека клык, и покачал головой. «Не люблю города», — отозвался он. «Шумно, людно, но вы правильно туда идете. Вашему другу только там помочь смогут». Мы втроем переглянулись. Змеулан покривил морду, недовольный, что о нем говорят в третьем лице, а я осторожно спросила. «В каком смысле?» Невр окинул нас озадаченным взглядом, будто не поймет, с чего мы такие тугодумы. Но нам и правда невдомек, о чем речь, что я и продемонстрировала, разведя руки. Невр вздохнул и произнес, забрасывая костерок землей. «Странные вы путники. Идете, а сами не знаете, с кем идете. Ящер, ты бы им сам сказал, что ли?» На такое обращение Змеулан осклабился, оголяя острые зубы, готовые перекусить Невра пополам. Только Невр даже ухом не повел, поковырялся, сидя на корточках в земле, затем оттер палец и поднялся. «Ну, не хочешь говорить, не говори», — смирился он. «Я б тоже не говорил, ежели б редком такие красавицы ходили. А то скажешь и сразу правила, условия. Это положено, это не положено. а за это вообще сразу жениться». На слова о красавцах Феодора расцвела, а я не выдержала и выдохнула. «Да о чем вообще речь?» Невр только отмахнулся. «Чужие тайны не раскрываю», — отозвался он. «В общем, вам теперь прямо по дороге, не сворачивать с основного тракта. Когда она пойдет вверх, будет скалистый участок, его обойдите лесом. Неприятно, но необходимо, ибо небезопасно напрямик. Этот тракт, если его держаться, приведет напрямик к Стригороду». То, как ловко он съехал с темы, меня немного обескуражило. Теперь еще и нужно запомнить все, что он сказал. В итоге я сдалась и оставила попытки выяснить, о чем он говорил. «А почему вы нам вообще помогли?» — поинтересовалась я, когда мы встали на дорогу. «А чего не помочь добрым людям?» — многозначительно отозвался Невр и повернулся к дракону со словами. «Ты девицу береги, она твой якорь». После чего развернулся и со всей силы ударился грудью о землю. Мы с Феодорой охнули, а на месте, где секунду назад стоял мужчина с вклоченными волосами, расставил лапы громадный черный волк. Он сверкнул карими глазами, ухватил в пасть портки и телогрейку, после чего фыркнул и широкими прыжками умчался по холму на юг. Дар речи ко мне вернулся не сразу, а когда смогла говорить, голос прозвучал слабым и дрожащим. «Это что, оборотень был?» Феодора, бледная, но сохраняющая достоинство, с поднятым подбородком дёрганно кивнула. «Суть по всему. И чтоб там ни был, я ему весьма признательна, такой надежный молодой человек. И какие сильные, крепкие руки!» Покосившись на гувернантку, я покашляла. Никогда прежде не слышала, чтобы она так о ком-то отзывалась. «Так», — спустя несколько секунд отозвалась я, приходя в себя. «Что там он сказал?» «По дороге и не сворачивать?» «Тогда предлагаю не ждать, а то вдруг эти болотные упыри снова вернутся. Не хочется сидеть здесь еще одну ночь». Мы спустились с холма и, перейдя небольшой луг, углубились в лес, который впрямь стал суше. Теперь здесь больше сосен и елок, а они потребляют много воды, значит, и почву подсушивают. Стало быть, упырям сюда путь закрыт. Земля усыпана сухой хвоей, ступать по ней — одно удовольствие. Она мягко пружинит, как на перине. Воздух свежий, пахнет еловой смолой. Скоро запели птицы, а потом и солнце осветило верхушки деревьев. Мы шли молча. Я поглядываю на Змеулана, а в голове крутится вопрос, о чем говорил Невр? Спустя версту я не выдержала и спросила его. «Змеулан, какую тайну имел в виду оборотень?» На это дракон, шагающий рядом, дернул крылом и вздохнул. «Если бы я знал...»